30 апреля 2005 года. Итальянская Сомали, Могадишо. Когда конвой появился снова, паломник уже ждал, сидя за рулем купленного им только что Фиата 128. Небольшая, но верткая и крепкая машинка, неплохо сделанная, у нее двигатель не форсированный, а просто взятый от более старшей модели. Такие машины неплохо выступали в чемпионате Европы по ралли в конце 70-х. Потом много их сплавили в Африку. Какое-то время он ехал за конвоем, потом, поняв, куда они направляются, отстал. Ему не было смысла подвергать себя глупой слежке ради еще одного кусочка ненужной ему информации. У него была цель, и эта цель была не в колонне. Эту цель указали ему его командиры, прежде чем предать его. Но никто не говорил ему, что приказ отменен, и потому он повернул руль. Вилла Сомалия располагалась недалеко от берега. Дорога от нее шла в сторону нового порта, где наготове всегда должно было стоять быстроходное судно. Когда-то давно эту виллу построили для итальянского генерал-губернатора. Последний превратил ее в настоящий бордель, даже построил отдельное здание для своего гарема. Сейчас ее превратили в нечто иное. Забор, прикрывающий виллу, был высотой от 8 до 12 метров в разных ее частях. Это больше, чем в иных крепостях или тюрьмах. Через каждые 50 метров что-то вроде крепостной башни. Видны бойницы и торчащие из них стволы. Через каждые 10 метров на стене по трафарету выписано предупреждение. Держать скорость не менее 40 км в час, не останавливаться, огонь открывается без предупреждения. Тем не менее, около стены стоят машины, но все как одна принадлежат племенным формированиям Хабр-Гадир, которые из боевиков внезапно стали местной милицией. Есть итальянская полиция, но она вмешивается только если дело касается белых, или если сомалийцы сами зовут. Переделанные пикапы и внедорожники, крупнокалиберные пулеметы, минометы, безоткатные орудия. В кузове одного аж 20-миллиметровый «Эрликон» со стволом длиной 3 с лишним метра. Милиционеры либо спят, либо жуют кат, либо ходят где-то. За пребывание здесь им платят деньги. Только на этих условиях они согласились прекратить войну. Паломник проехал мимо виллы, держа 50 в час, как и это было предписано. О том, чтобы напасть на виллу, не стоило и думать. Можно подложить фугас на дороге, но для этого надо было быть черным, а не белым. Можно было обстрелять из миномета. Миномет несложно купить на базаре, но даже с корректировщиком и информатором внутри шансы все равно небольшие. Остается только празднование. В этот день генерал вылезет наружу из своего логова, и надо будет не промахнуться. И с этой мыслью паломник поехал дальше.